Глава 8. Нейт. За всю свою жизнь я ни разу так не нервничал, ожидая, когда откроется дверь. А надо сказать, что несколько месяцев назад я стоял у входа в номер люкс в одном из лучших отелей Дубая, ожидая появления сирийского торговца оружием. Но вот, наконец, глянцевая деревянная дверь отворяется, и выглядывает Рори. На ее щеках легкий румянец. Она одета в оливковые льняные брюки и майку в тон, из-под которой видна полоска загорелого живота. Мой любимый наряд, который она купила перед нашей поездкой в Мехико пару лет назад. Мое сердце трепещет. Я чертовски сильно люблю ее. «Привет», — говорит она ровным голосом. «Что случилось?» Мое сердце перестает бешено колотиться, замирает в груди, начинает сдуваться. Это есть в расписании. В расписании? В плане, ну, в том, который составила Дженевра. Завтрак у тебя в номере, и только мы вдвоем. Каро и Макс уже в вагоне-ресторане. Вообще-то я расположился по соседству с тобой. Я слышу, как кто-то вежливо покашливает у меня за спиной, и официанты с серебряными подносами проскальзывают между нами. Мычит она, пока официанты ставят подносы на стол и возвращаются обратно. «Ладно. Я так понимаю. Подожди. Ты в соседнем купе?» «Ну да, рядом», — подтверждаю я. «Ясно. Что ж, тогда входи. Мы ведем себя до невозможности официально, как два человека, которые никогда не встречались, не говоря уже о том, чтобы смеяться вместе, лежать рядом. А ведь когда-то были друг у друга на кнопках быстрого набора. Рор, я... Господи, я невольно засматриваюсь на богатое убранство. Это купе обалденное. Знаю, она избегает встречаться со мной взглядом. Мне нужно закончить макияж. О, конечно, не обращай на меня внимания, хотя ты и без него выглядишь великолепно. Спасибо. Ее голос звучит резко. Она возвращается в ванную, а я сажусь перед подносами, источающими аппетитный аромат. Я смотрю в окно на море, которое мирно плещется о скалы. Солнце бросает ранние ленивые лучи на поверхность залива Тигулио. Итальянская ривьера. С ума сойти. Ведь не так давно мы с Рори мечтали побывать здесь. Сейчас я смотрю на Рори, стоящую в ванной, наблюдая знакомое движение. То, как она приоткрывает губы, когда подкручивает ресницы. Как она склоняет голову на бок в конце процедуры и слегка улыбается. Я обычно подкрадывался сзади, обнимал ее за талию и говорил: «Мона Лиза готова». Она недовольно мычала, но тем не менее целовала меня в щеку, прежде чем сообщить о миллионе дел, которые ей нужно сделать в течение следующего часа, и тут же срывалась с места. Теперь она заканчивает наносить блеск для губ и садится на бархатный стул напротив меня, слегка улыбаясь. «Привет. Вот теперь я готова». «Ты одета в цвета Рима», — я указываю на ее зеленый наряд. «Что?» — она опускает взгляд. «Я имею в виду, ты сочетаешься с этой комнатой». Я смеюсь, хотя это не смешно. И зачем я вообще это брякнул? «О!» — она небрежно оглядывается по сторонам. «Да, наверное, так и есть». «Ты не хочешь надеть...» «Что?» «Нет, я...» «Что, тебе не нравится, как я одета?» «Дело не в том, что мне не нравится. Наоборот, очень даже нравится. Просто сегодня мы отправляемся в поход». «А», – она кивает, – «я надену кроссовки. Это моя походная одежда». «Окей, притормози, Нейт. Отлично». Она прищуривается. «Типа, мы же идем в ненастоящий поход. На всех фотографиях из Чинкве-Терре в Инстаграм люди выглядят красиво». Примечание. Социальная сеть Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской в Российской Федерации, деятельность которой запрещена на территории России. Конец примечания. «Ты тоже выглядишь красиво и в этом наряде. Очень красиво». «Когда мы в последний раз ходили в поход?» Слово «мы» что-то делает со мной, будто успокаивает. «Холливуд Боул». Примечание. «Голливуд Боул» или «Голливудская чаша» концертный зал в виде амфитеатра под открытым небом в районе Голливуд в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния в США. Используется в основном для музыкальных выступлений. Конец примечания. Она слегка улыбается. Тогда на нас была не походная, а спортивная одежда, и я бы сказала, что лен куда лучше пропускает воздух. Я поднимаю руки, сдаваясь, и обнаруживаю, что искренне улыбаюсь. Такое ощущение, что мы просто болтаем, как делали это много раз раньше, и от обыденности происходящего у меня в груди что-то сжимается. «Значит, твой наряд одобрен Индианой Джонсом». Она кивает, но больше не улыбается. «Мне просто хочется надеть именно это». У меня сжимается грудь. «Интересно, она старается хорошо выглядеть по какой-то особой причине? Ради Габриэля?» «Хочешь, надень?» Я стараюсь придать своему тону беззаботность. «Яйца?» Я передаю Рори пашот. Это ее любимое блюдо. «Да, спасибо. Мы обслуживаем себя сами, и пропасть между теми, кем мы были когда-то, и этими новыми странными людьми увеличивается с каждой порцией кофе, налитого в молчании из серебряного кофейника, с каждым кусочком авокадо, нанизанным на вилку в тишине». «Ты носишь браслет?» – спрашивает она, и ее взгляд скользит по моему запястью. «Оу!» Она сплела синие, оранжевые и зеленые нити, как делают дети, чтобы скрепить свою дружбу. «Да, почему бы нет?» «Ты не носил, когда я его тебе подарила. Это было почти 2 года назад». 2 года. Она качает головой. «Он ужасен». «Нет, он мне нравится. И еще больше мне нравятся воспоминания о том, как ты сидела за кофейным столиком, делала его, такая сосредоточенная». Это вызывает у нее улыбку. «Да, моя фаза осознанности. Я потратила, наверное, 100 баксов в художественном магазине. И все, что из этого вышло, ужасный браслет. Теперь ты можешь его снять. Я разрешаю его сжечь». Я играю концами нитей, пропуская их сквозь пальцы. «Прости, теперь я привязан к нему». «Не могу поверить, что ты его сохранил», – тихо говорит она. «Рор, конечно же, я его сохранил. Знаешь, когда ты ушла, я имею в виду, когда мы расстались, квартира опустела, и все, что у меня осталось, это твой запах». «Мой запах?» Она хмурится. «Твой удивительный запах. Как от костра. Как от сексуального костра», спохватываюсь я. «Боже, я несу чушь. Мне было действительно тяжело, и... я не знаю. Я рылся в старых вещах и нашел браслет. И с тех пор я его не снимаю. Я вчера не притворялся, Рор. Я о многом сожалею. Мне жаль, что я причинил тебе боль. Очень жаль. Очень». Она кладет вилку. Кажется, впервые с тех пор, как мы расстались, она пристально смотрит на меня. Не то чтобы сердито, но и не слишком приветливо. «У нас были договоренности с поставщиками, Нейт. У нас была назначена дата. Мне пришлось все отменить, договариваться о возврате денег. Ты помнишь это, да? Я завернула все до последней тарелки в оберточную бумагу. Честно говоря, я понятия не имею, куда ты делся после окончания срока нашей аренды. Где ты сейчас спишь с этой отвратительной картиной, которая раньше висела в нашей спальне? Эй, слабо говорю я, ты говорила, что она тебе нравится». Она имеет в виду первую и единственную покупку предмета искусства, сделанную мной на выставке в галерее. Везя ее домой, я чувствовал себя по-настоящему взрослым. Я солгала. На ее губах появляется намек на улыбку. «Не представляешь, с каким удовольствием я отдала ее тебе после нашего расставания. Я счастлива от того, что мне больше никогда не придется видеть этих жутких танцующих людей». «Что ж, ты не одна так считаешь. Гаррет сказал то же самое. Это мой младший брат, который, не стесняясь в выражениях, заявил мне, что я был грёбаным идиотом, когда расстался с Рори». «Мне всегда нравился Гаррет», – кивает она. Я проглатываю кусочек идеально приготовленного яйца, не в состоянии насладиться его вкусом. «Я сейчас прохожу курс терапии, Рор». «О, да?» Она произносит это с преувеличенной беспечностью, словно не предлагала мне этого годами. Да, наконец-то у меня получилось. Что ж, это хорошо. Я рада за тебя. Так что же значит твое появление здесь? Это часть твоего лечения? Это ни в коем случае не является частью моего лечения, хотя Оуэн, мой психотерапевт, одобрил эту поездку. Я многому у него научился. На самом деле, это совсем не весело видеть те стороны себя, которыми не гордишься. Чувствовать, что за ними кроется. Я не очень умею прислушиваться к своим эмоциям, ощущать их в полной мере. Знаю. Я правда это знаю. Я киваю. Хочешь сказать, что ты знаешь об избегающей привязанности? Она смотрит на меня так, словно у меня две головы. Я спешу продолжить, пока не растерял свою решимость. Оуэн считает, будто то, что я средний ребенок без особенных потребностей, наложило слишком большой отпечаток на мой характер. Старший ребенок с синдромом Дауна, младший борется с зависимостью, а я самый обыкновенный. Конечно, Рори смягчается. Ты был тем парнем, который все делал идеально. Твоя мама всегда говорила, что ты не доставлял им ни капли беспокойства. Да, но Оуэн заставил меня понять, я что-то закрыл внутри себя. Мне приходилось игнорировать собственные проблемы, потому что у моих братьев они были куда более серьезные. Избегающая привязанность означает, что я постоянно воздвигаю барьеры, создаю дистанцию, отрицаю, отрицал свои чувства. Рори отрывает краешек хрустящей вафли и отправляет его в рот. Я могу это понять. Наконец, говорит она. Когда я чувствую себя несчастным, мне хочется оттолкнуть всех. Теперь мне это ясно. Мне нужно было побыть одному после всего, что случилось в Дубае. Поэтому я оттолкнул тебя. Я был таким идиотом. Я оттолкнул тебя как раз тогда, когда ты больше всего нуждалась во мне. Рори несколько раз моргает. Я даже не знаю, что произошло в Дубае. Ты мне почти ничего не рассказал. Я прикусываю губу. Я потерял его. Сезара. Я опоздал. Она кивает, и выражение ее лица становится более сочувственным. Это я знала. Я продолжаю смотреть в окно, потому что если взгляну на нее, во мне сломается нечто, помогающее мне держать себя в руках. Сезар был 19-летним парнем-идеалистом, который перебрался из Турции в Сирию, потому что хотел изменить мир к лучшему, хотел помогать людям. На следующий день после того, как он прибыл в Сирию, его похитил курьер, которому он доверился при переправке через границу. Вскоре после этого его родители получили известие о требуемом выкупе. Как я оказался вовлечен в это дело? На самом деле все началось с моего детства. Мой отец – дипломат. И когда я был ребенком, мы жили в разных местах на Ближнем Востоке и в Африке, а наш дом находился в Вашингтоне. Я всегда общался с людьми разных культур, изучал разные языки. Моя бабушка – сирийская еврейка. Когда я был ребенком, она жила с нами в Вашингтоне и говорила со мной только по-арабски, что впоследствии оказалось очень полезным для моей карьеры. Я знал, что хочу работать в международной сфере, как мой отец. Получил степень магистра в области международных отношений, затем первые несколько лет после окончания университета практиковался в Вашингтоне в крупной фирме по проектному финансированию. Большую часть времени я проводил в странах третьего мира, помогая им выбираться из нищеты, гасить долги и создавать новые политические и экономические и судебные системы. Вскоре я перешел на работу в Международный фонд, содействующий строительству демократических структур в развивающихся странах, и даже выступал посредником в зонах военных действий. Я часто путешествую, и поездки, связанные с кризисными ситуациями, это совсем не гламурно. Когда началась арабская весна, я был посредником между противоборствующими сторонами. Примечание. «Арабская весна» – серия антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных мятежей, охвативших большую часть арабского мира страны Ближнего Востока и Северной Африки в начале 2010-х годов. Конец примечания. В 2012 и 2013 годах я несколько раз ездил в Сирию, пытаясь договориться о прекращении огня. Но позже, когда вмешались русские и Асад одержал верх, я работал на расстоянии. Люди часто удивляются, что я до сих пор не поселился в Вашингтоне. Какое-то время я пробовал, но потом слишком большое расстояние между мной и Рори стало невыносимым, и я переехал в Лос-Анджелес, потому что для ее карьерных устремлений было важно находиться именно там. Я всегда поддерживал восходящую звезду Рори, был ее самым преданным болельщиком. К тому же, даже живи я в Вашингтоне, мне все равно приходилось бы большую часть времени проводить в полетах. Это странная работа, суть которой трудно объяснить людям со стороны, но которая порой приносит глубокое удовлетворение. Около полугода назад мне позвонил коллега. «Сын моего друга пропал в Сирии. У тебя есть опыт работы в этой стране. Тебе знакома обстановка. Можешь помочь?» Что я знал о переговорах по освобождению заложников? Однако, после бессонной ночи я, конечно, согласился. Я не мог ничего обещать и не стал бы участвовать в выплате выкупа или оказании услуг террористам, но я собирался приложить все возможные усилия, чтобы вызволить Сезара. За этим последовало два самых безумных месяца в моей жизни. Я проводил встречи в Париже, в Стамбуле, в Дубае. Я искал зацепки по всему Ближнему Востоку. Я встречался с шейхами, наркобаронами и торговцами оружием, чтобы докопаться до истины. Найти Сезара, живого или мертвого. В конце концов, оказалось, что он мертв. Это совершенно выбило меня из колеи. Хотя дело было не только в нем, но и в девочках-подростках из Сирии, которых отцы продали в секс-индустрию и привезли в Дубай наркобарону, заказавшему похищение Сезара. Девочки встретились со мной с большим риском для жизни. Они дали мне важнейшую информацию, которая в конечном итоге помогла выяснить, что случилось с Сезаром. Я потратил каждую свободную минуту, пытаясь вытащить их из этого кошмара. Для этого требовалась координация с несколькими правительствами и организациями. Наконец, две недели назад это произошло. У девочек появились новые документы и жилье в Европе. Они в безопасности. «Рима и Йомна, мы их вытащили», — говорю я Рори. «Те девочки, боже, я много о них думала». Я киваю. «Они в безопасности». Рори глубоко выдыхает. «Это потрясающие новости. Наконец-то я снова могу уснуть. Ух ты! Так что...» Я был полной задницей, Рор. Я был так поглощен своими мыслями, что не заметил, через что тебе пришлось пройти. Она кладет вилку и смотрит себе на колени. «То, что случилось с Сезаром, Римой, Йомной и с тобой, я понимаю, насколько все это было ужасно. Но ты замкнулся, Нейт. Ты полностью отгородился от меня. Ты едва разговаривал со мной, едва смотрел на меня. Я чувствовала, что все, что я делала, приводило тебя в бешенство. Когда я напевала что-то себе под нос, ты вел себя так, будто я намеренно пытаюсь тебя разозлить». Я киваю, припоминая, как весь мир казался мне мрачной черной дырой. Я вымещал злость на ней, теперь я это осознаю. «Я такой... И дело не только в этом. Я знаю, что тебе пришлось нелегко, но в то же время я чувствую, что... Не знаю, как сказать, чтобы не показаться дурой, но это был не единичный случай. Я имею в виду, ты всегда был... Я всегда попадал то в одну, то в другую безумную ситуацию на работе. Ты это имеешь в виду? Я понимаю, Рор, у тебя есть полное право так говорить. Я могу быть слишком увлеченным, наверное, эмоциональным, может быть. Я выдавливаю из себя кривую улыбку. Не могу сказать, что теперь я менее эмоционален. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы критиковать меня, Рори говорит: «Я понимаю, будто весь мир лежит только на твоих плечах». Я киваю и чувствую, как у меня сжимается сердце от того, что она так хорошо меня знает и понимает. Не могу поверить, что я все бросил. Бросил ее. Не могу поверить, что совершил так много ошибок. «Я тоже это чувствую», — продолжает Рори. «Если бы на меня обрушился сенсационный новостной сюжет, и все было бы остро и важно, то я бы почувствовала, что, возможно, смогу что-то изменить, или, по крайней мере, раньше так чувствовала. Скоро ты снова вернешься в отдел новостей. Они были полными придурками, уволив тебя из-за той глупой ошибки». Она пожимает плечами. «Я заслужила увольнение. Я не проверила свой источник. Это вроде как правило номер один. Я рассказала историю, которая не соответствовала действительности». «Люди совершают ошибки. Это еще не конец пути, Рор. Поверь мне. Я знаю, как она строга к себе, потому что сам такой же. Мы оба перфекционисты. Терпеть не можем кого-либо подводить. Полагаю, именно поэтому я так резко разорвал наши отношения. Оглядываясь назад, я понимаю, что, потерпев неудачу, не смог смотреть в лицо ни ей, ни самому себе. Все когда-нибудь уладится само собой, говорю я, и мне кажется, что я говорю это самому себе. Это не конец. Может быть, как раз конец. На ее лице появляется странное, спокойное выражение. Может быть, я хочу, чтобы так оно и было. С твоей карьерой или с нами? Она беспомощно смотрит на меня. Не знаю. Я чувствую, как меня охватывает страх от подозрения, что моих извинений, моих обещаний, даже этого невероятно романтичного путешествия будет недостаточно, чтобы исправить то, что я натворил. Рор, я был идиотом, полным идиотом, который разрушил все, что у нас было. А что у нас было? Я гляжу на нее, пытаясь понять, злится она или настроена саркастично. Но она просто с любопытством склоняет голову на бок. «У нас была любовь. Огромная. Я тебя люблю и всегда любил. И в нас был огонь. Мы оба полны страсти. Мы стремимся к успеху. Мы добиваемся того, чего хотим, и пытаемся изменить мир к лучшему. Благодаря тебе я пытаюсь стать лучше и надеюсь, что ты благодаря мне. У нас были планы. Я знаю, что облажался с ними, но я хочу... Как называется шоу, которое тебе нравится? Дерьмо. У меня такое чувство, что я все испортил, забыв это название. Рори всегда нравились эти семейные сериалы на TV Land. Одну слащавую историю о семье, где замечательная, просто идеальная мать. Рори смотрела постоянно, но ее название вылетело у меня из головы. Дети, выросшие в розовых очках, супруги, которые небрежно целовались, когда муж приходил домой с работы. Меня всегда немного удивляло, что Рори хотелось чего-то настолько простого, настолько банального. Она обожает все эти милые сериалы. «Напряги извилины», «Я мечтаю о Джинни», «Я люблю Люси», почти агрессивно милые. «Предоставьте это Биверу». Видно, она обижена на то, что я забыл название, и в ее воображаемой оценочной графе появляется минус. «Я хочу такую семью, — говорю я, — с тобой». Она морщится. «Мне не нужна идеальная семья. Это всего лишь шоу, просто игра. Ты неправильно понял, почему оно мне нравится. Из-за своей простоты. Потому что заставляет меня думать о чистых, незамысловатых временах. В мире вокруг нас происходит столько плохого. Мы все это знаем». Я хмурюсь. «Я действительно это знаю». «Я хотела от тебя детей», — проговорила она. «Хотела, чтобы мы создали с тобой семью». «А теперь?» Я чувствую, что затаил дыхание. «Не знаю. Она улыбается мне, но я вижу, что это дается ей с трудом. Думаю, больше всего я скучаю по моментам тишины. Понимаешь, как в меме. Давай посидим в наших телефонах, но рядом. Иногда посреди всего этого безумия мы могли просто сидеть рядом в тишине. Думаю, мне в жизни нужно больше таких моментов. И знаешь, ты сказал, что мы оба хотим стать лучше. Ну, быть может, я этого не хочу. Не хочу добиваться успеха. Возможно, я хочу вести спокойную жизнь, уехать куда-нибудь в деревню, любоваться листьями на ветру, завести пару детей и жить не такой сложной жизнью, как сейчас. Я смеюсь. Опять эта история с листьями на ветру. Но она остается серьезной, и я прячу улыбку. Ладно, понял. Ты серьезно. Я пытаюсь осмыслить это, уложить в голове, что Рори, которая любит, обожает быть в эфире, чувствовать адреналин, суету и постоянно что-то менять, внезапно хочет уехать в никуда и остаться наедине с деревьями. Я могу работать в тишине. Я могу работать в сельской местности. Я могу работать с деревьями. Я стараюсь выглядеть убедительным. Рори одаривает меня веселой улыбкой. Конечно, вы можете, мистер переговорщик с сирийскими торговцами оружием. Послушай, я ценю, что ты сюда приехал, извинился за то, что случилось между нами, рассказал, что с тобой происходило. Но у меня немного голова идет кругом. Дело не только в тебе. Ты читал книгу? Книгу? Мои плечи напрягаются. Я собирался прочитать ее вчера вечером, но после первой страницы задремал. Смена часовых поясов, а еще недели бессонных ночей, тоска по Рори, размышления о том, смогу ли я когда-нибудь исправить случившееся. Сегодня утром я проспал до будильника. У меня едва хватило времени собраться, не говоря о том, чтобы прочитать книгу. Мне нужно ее прочитать. Книгу твоего автора? Спрашиваю я, все еще пытаясь выиграть время. Она ее читала. Черт, неужели она знает? Нет, не может быть, успокаиваю я себя. Если бы она знала, то сразу прямо сказала бы об этом. Да. Рори смотрит на меня с любопытством. Не обвиняюще, слава богу. Книгу Джиневры. Еще нет. Я стараюсь говорить беззаботно. Прошлой ночью я вырубился, как только вернулся в свое купе. О! Что? Она написала что-то плохое? Честно говоря, я считаю, что это безумие со стороны Рори согласиться стать главной героиней. Я к тому, что у книг Джиневры огромная аудитория. Даже знакомые мне юристы, даже дипломаты, которые почти никогда не читают ничего, кроме сухих биографий, читали ее. Я сам не увлекаюсь художественной литературой, но книги Джиневры я видел в каждом аэропорту. Она была на всех световых табло. После того, как я согласился на интервью, я потерял сон. Могла ли Джиневра догадаться написать что-нибудь о... Нет, я ничего не говорил. Так откуда ей знать? Но она ведь беседовала с каждым из нас. Нет и нет, это невозможно. И все же я должен прочесть эту книгу как можно быстрее. Может быть, мне удастся быстренько пролистать ее перед нашим походом. Не знаю, плохое или просто странное. Что-то показалось мне, ну, не знаю, необычным, что ли. Но если ты не читал, не обращай внимания. Пронесло. Черт, я чувствую, как жар разливается по моей шее. Сегодня возьму с собой на пляж. Она кивает. Я не настаиваю. Эта книга о тебе, Рор. Конечно, я хочу это прочитать. Хорошо. Послушай, Нейт, мне нужно, чтобы ты дал мне время. Мне нужно подумать. Я не ожидала, что ты появишься здесь и скажешь все это. Ты был... Мы были, в общем... У нас все было прекрасно, понимаешь? А потом ты ушел от меня, и мне пришлось смириться с этим. И ты это сделала? Ты примирилась? Мой голос упал до шепота. Не знаю. Мне нужно время. Ладно, конечно. Я чувствую себя больным. Злюсь на себя за то, что так сильно все испортил. Рори кивает, скрещивает ноги, и мне начинает казаться, будто ее можно обнять. Боже, мне так хочется обнять ее. Но я знаю, что я не вправе. Нейт, я чувствую прилив надежды. Да? Не мог бы ты... Мне необходимо еще пара минут, прежде чем мы уйдем. Она указывает на дверь. Я... О, да, конечно, конечно. Я неуклюже встаю. Я просто... Скоро увидимся на прогулке. У нас впереди целый день и вся поездка. Наберись терпения, хорошо? Хорошо. Соглашаюсь я, потому что мне больше ничего не остается. Мне правда жаль. Знаю. Она печально кивает. Дверь приоткрывается. Рори вроде не прогоняет меня из своего купе, но я все равно чувствую невидимую волну энергии, заставляющую меня отступать еще и еще, пока я не переступаю порог, затаив дыхание, надеясь, что она скажет «Подожди, не уходи». Но ее губы не произносят ни слова. Вместо этого они складываются в решительную, хотя и мягкую улыбку, улыбку церемонимейстера, добрую улыбку, которая, несомненно, удерживает любого от желания подойти слишком близко. Я видел, как она одаривала ею коллег, знакомых, парня из нашей любимой кофейни, который мог быть излишне разговорчивым и общительным. И в последний раз улыбнувшись, Рори закрывает дверь у меня перед носом.